Чем должно снабдевать душу? «Если хочешь устроить дом души своей, — говорит преподобный Варсонофий, — то прежде приготовь вещество и все потребное, чтобы художнику оставалось прийти и устроить. Потребное для такого здания — суть твердой веры для устроения стен, деревянные окончины, вводящие свет солнечный, который бы освещал дом, чтобы не было в нем ни малейшей темноты, оконца деревянные, суть пять чувств, честным крестом Христовым утвержденные, вводящие свет мысленного солнца правды и не позволяющие оставаться в дому твоем ни малейшей темноте врага и доброненавистника твоего. Потом требуется покров, да не во дни солнце не ожжет тебе, ниже луна нощью. Покров скрепляется любовью к Богу, которая бы, покрывая дом, никогда не падала и не позволяла заходить солнцу в гневе твоем, дабы не увидеть его обличающим тебя в день судный и жгущим в огне гиенском, и луну, свидетельствующую о нощном нашем унынии и ленности. Наконец, требуется дверь, вводящая в дом, и хранящая живущего в нем. Разумей мысленную дверь Сына Божия, который говорит: «Аз есмь дверь». Если так устроишь дом души своей, и в нем не будет ничего неприличного и неугодного Богу, то он приедет с благословенным Отцом и Духом Святым, и обитель у тебя сотворит, и научит тебя, что такое мир души, просветив сердце твое радостью неизглаголанной. Душу снабдевать надобно Словом Божиим, ибо Слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им же питаются души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири. От сего бывает просвещение в разуме, который от того изменяется изменением божественным. Надобно так себя приучить, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, которым, руководствуясь, должно устроять жизнь свою. Очень полезно заниматься чтением Слова Божия в уединении и прочитать всю Библию разумно. Заодно таковое упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оставляет человека своею милостью, но исполняет его дара разумения. Когда же человек снабдит душу свою Словом Божиим, тогда исполняется разумением того, что есть добро и что есть зло. Чтение Слова Божия должно быть производимо в уединении, для того чтобы весь ум читающего углублен был в истины Священного Писания и принимал от Бога в себя теплоту которая в уединении производит слезы. От сих человек согревается весь и исполняется духовных дарований, услаждающих ум и сердце, паче всякого слова. Телесный труд и поучение в божественных писаниях, учит преподобный Исаак Сирин, охраняют чистоту, труд же подкрепляют надежда и страх. Надежду же и страх утверждают в уме удаление от людей и непрестанная молитва. Человек, пока не примет утешителя, потребны ему божественные писания для того, чтобы памятование доброго напечатлелось в мысли его и непрестанным чтением обновлялось в нем устремление к добру и охраняло душу его от тонкости греховных путей, потому что не приобрел он еще силы духа, которая удаляет заблуждение, похищающее души полезные памятования и приближающее его к холодности через рассеяние ума. Но когда сила духа не зайдет в действующую в человеке душевную силу, тогда вместо закона Писания укореняются в сердце заповеди Духа, и тогда он втайне бывает наставляем Духом и не имеет нужды в пособии вещества чувственного. Ибо пока сердце учится от вещества, непосредственно за учением следует заблуждение и забвение. А когда учение преподается духом, тогда памятование сохраняется невредимым. Следует также снабдевать душу и познаниями о церкви, как она от начала и доселе сохраняется, что терпела она в то или другое время. Знать же сие не для того, чтобы желать управлять людьми, но на случай могущих встретиться вопрошений, также для убеждения и утешения своего духа. Более же всего делать это должно собственно для себя, чтобы приобрести мир душевный по учению псаломника. «Мир многолюбящим закон Твой, Господи».